Петя вошел в заезжую вместе с матерью. Они держались за руки. Сара Лазаревна еле шла. Лицо мальчика было мертвенно-бледным и казалось еще бледнее в обрамлении густых, жгуче-черных волос. За 10 страшных дней, приблизительно столько времени прошло с момента ареста его отца, он очень похудел и часто подтягивал свои светлые спадающие брючки. Петя был красивым мальчиком. Его темные, совсем еще детские глаза выражали страдания. Он оглядывался по сторонам, старался найти знакомых ему детей той же судьбы и примерно того же возраста. Он увидел дочерей Убаревича, Гамарника, Тухачевского. Затем сел на свободную койку и громко сказал: «А мой папа ни в чем не виноват, и вообще все это выдумки, ерунда, вздор». «Петя, перестань, молчи!» — испуганно оборвала его мать. Он бросил испытующий взгляд на окружающих. Царило безмолвие, только у сидящей рядом со мной Нины Владимировны Убаревич, жены командарма, загорелись глаза, и она произнесла: «Молодец, мальчонка». Свою дочку Мирочку мать щадила и не говорила, что отец расстрелян. Об этом сообщил ей тот же Петя. От этого мальчика скрыть ничего нельзя было. Петя был единственным ребенком, который громко заявил о непричастности своего отца к преступлениям, и, я думаю, единственным из детей, который это до конца понимал и был убежден в невиновности остальных обвиняемых, и не только военных. И если действительно верно, что Ион Эммануилович перед расстрелом крикнул «Да здравствует Сталин!», то его 14-летний сын уже тогда Сталина считал главным террористом. В Астрахани я жила довольно уединенно. Лишь раза два забегала к Нине Владимировне Убаревич. Она настойчиво приглашала меня к себе, нас связывали воспоминания об Иерониме Петровиче, с которым я была знакома. Благодаря своей неукротимой энергии Нина Владимировна добилась получения казенной квартиры, двух комнат в старом полуразрушенном деревянном доме, и сумела эту квартиру отремонтировать. Нина Владимировна привезла с собой кое-какую обстановку, и у нее было по-домашнему уютно. С остальными ссыльными я встречалась от случая к случаю, раз в 10 дней, когда мы приходили отмечать свой документ, выданный взамен паспорта. Ни с кем из ссыльных жен, кроме жены Карла Радека, Розы Маврикиевны, знакомая раньше не была. Однажды, когда я бродила по Астрахани в тщетных поисках работы, я встретила Розу Маврикиевну. Она остановилась, чтобы поговорить со мной, но я разговаривать с ней демонстративно отказалась. Она была потрясена моим поведением и крикнула мне вслед, что она имела свидание с Карлом, и мне было бы интересно с ней поговорить, но я даже не обернулась. Разумеется, это было еще до процесса так называемого право-троцкистского блока, и я, читавшая показания Радека на предварительном следствии и на его процессе, в то время не могла простить ему клеветы на Николая Ивановича. Было еще одно существенное обстоятельство, объясняющее мое поведение, но об этом ниже. Так или иначе, теперь, оглядываясь назад, своего поведения я оправдать не могу. Ежедневно я ездила на вокзал, чтобы достать газету и быть в курсе событий. У хозяина квартиры радио не было, а в городе скупались ранним утром. На вокзале у газетного киоска как-то я встретила и Петю Якира. «Вы, кажется, жена Бухарина?» — спросил меня Петя. Хотя ему это наверняка было известно, он хотел моего подтверждения. Убедившись в том, что я жена Николая Ивановича, он сразу же перешел на «ты». «Ты комсомолка?» Я ответила ему, что была комсомолкой, но он этого оттенка в моем ответе не уловил. «И меня недавно в комсомол приняли», — с радостью сообщил мальчик. «Как ты думаешь, куда нам обратиться, чтобы встать на комсомольский учет? Иначе мы выбудем из комсомола». Мне пришлось огорчить Петю и объяснить ему, что раз мы ссыльные, то уже автоматически вы были из комсомола.